Можно понять, какой разнообразный запас религиозных миросозерцаний и житейских взглядов можно было набрать при столь энциклопедическом подборе вероучителей. Это разнообразие, сливавшееся в бойкой 15-летней голове в хаотическое религиозное безразличие, очень пригодилось Екатерине, когда в ней, заброшенной к петербургскому двору ангальцербской галштинской судьбой и собственным честолюбием, по ее словам, среди непривычных огорчений только надежда или виды не на небесный венец, а именно на венец земной, поддерживали дух и мужество. Для осуществления этих видов понадобились все наличные средства, какими судила ее природа и воспитание, и какие она приобрела собственными усилиями. В детстве ей твердили, и она сама знала с 7 лет, что она очень некрасива, даже совсем дурнушка. Она знала и то, что она очень умна, поэтому недочеты наружности предстояло восполнить усиленной разработкой духовных качеств. Цель, с которой она ехала в Россию, дала своеобразное направление этой работе. Она решила, что для осуществления честолюбивой мечты, глубоко запавшей в ее душу, ей необходимо всем нравиться, прежде всего мужу, императрице и народу. Эта задача сложилась уже в 15-летней голове в целый план, о котором она говорит приподнятым тоном, не без религиозного одушевления, как об одном из важнейших дел своей жизни, совершавшемся не без воли провидения. План составлялся, по ее признанию, без чего-либо участия. Был плодом ее ума и души и никогда не выходил у нее из виду. Все, что я не делала, всегда клонилось к этому, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть. Для этого она не щадила ни своего ума, ни сердца, пуская в оборот все средства от искренней привязанности до простой угодливости. Задача облегчалась тем, что она хотела нравиться надобным людям, независимо как от их достоинств, так и от своего внутреннего к ним отношения. Умные и добрые были благодарны ей за то, что она их понимает и ценит, а злые и глупые с удовольствием замечали, что она считает их добрыми и умными. Тех и других она заставляла думать о ней лучше, чем она думала о них. Руководясь такой тактикой, она обращалась со всеми как можно лучше, старалась снискать себе расположение всех вообще, больших и малых, или, по крайней мере, смягчить неприязнь людей, к ней нерасположенных. Поставила себе за правило думать, что она во всех нуждается, не держалась никакой партии, ни во что не вмешивалась, всегда показывала веселый вид, была предупредительно, внимательна и вежлива со всеми, никому не давая предпочтения, оказывала великую почтительность матушке, которой не любила, беспредельную покорность императрице, над которой смеялась, отличное внимание к мужу, которого презирала. Одним словом, всеми средствами старалась снискать расположение публики, которая одинаково причисляла и матушку, и императрицу, и мужа. Поставив себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить, она усваивала их образ действий, манеры, нравы и ничем не пренебрегала, чтобы хорошо освоиться с обществом, в которое втолкнула ее судьба. Она вся превратилась, по ее словам, в зрителя, весьма старательного, весьма скромного и даже, видимо, равнодушного. Между тем прибегала к расспросам прислуги, обоими ушами слушала россказни словоохотливой камерфрау, знавшей соблазнительную хронику всех придворных русских фамилий со времен Петра Великого. И даже раньше запаслась от нее множеством анекдотов, весьма пригодившихся ей для познания окружающего ее общества. Наконец, не брезговала даже подслушиванием. Во время продолжительной и тяжкой болезни, вскоре по приезде в Россию, Екатерина привыкла лежать с закрытыми глазами, думая, что она спит, приставленные к ней придворные женщины, не стесняясь, делились друг с другом россказнями, из которых она, не разрушая их заблуждения, узнавала много такого, что никогда не узнала бы без такой уловки. «Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили. По усвоенному ею способу нравиться, это значило и жить по-русски, то есть как жили толкавшиеся перед ней русские придворные». В первое время, по ее словам, она с головой окунулась во все дрязги двора, где игра и туалет наполняли день. Стала много заботиться о нарядах, вникать в придворные сплетни, азартно играть и сильно проигрываться, и, наконец, заметив, что при дворе все любят подарки, от последнего лакея до великого князя-наследника принялась сорить деньгами направо и налево. Стоило кому похвалить при ней что-нибудь, ей казалось уже стыдно это не подарить.